Так. Ты поменьше сделал как-то. Да, или, ладно, ладно, не, да, не, да, не, да, не, да, не, все это нормально. Же несложно. Не, а тогда мы не сможем удалять. Как можем, вот, вот. А, все хорошо. Все, мы в эфире. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 4 ноября 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Ой, не программа «Плохие новости», наоборот. У нас, в общем-то, более-менее хорошие новости. Сегодня праздник, поздравляем вас с праздником. В общем-то, наверное, рассказать надо о сегодняшних событиях, вернее, начать с вчерашних. Вчера мы пытались прорваться на русский марш в Москве. С Игнатием хотели Сережу оставить в Саратове, а сами туда уехать. Но тут случился ураган средней силы, как поет Макаревич, да, то есть все занесло. Мы просто не смогли проехать. Ну и еще была одна причина, по которой, в общем-то, это не получилось. Не только потому, что занесло, в общем-то, может быть, даже мы пробились бы, хотя по времени бы не успели, потому что мы почитали, что средняя скорость будет меньше 30 км в час, и бесперспективно вот было. Поэтому приняли участие в русском марше в Саратове, мне очень все понравилось, я не знаю, как Сереже, вот, так, значит, господи, хотел... А вот забыл я сказать, что просили Людмила Ильинична из Иркутской области, просила сообщить, что она, значит, наша сторонница, и что она собирает сторонников. А это Иркутская область, Шелиховский район, село Шаманка, улица Юбилейная, 16. Кроме всего прочего, завтра мы собираем тоже сторонников. Приходите, в общем-то, наверное, чуть раньше 8 часов, потому что в 8 часов мы будем фейерверк пускать. И вообще напоминаю, что завтра в 20:00 по местному времени везде фейерверк. Да? Вот, а мы будем делать это в Москве, в Московской области, вру, в Одинцовском районе, в поселке Лохино, улица Родниковая, 22. Я сказал, что когда мы едем из Москвы, надо повернуть налево, направо надо повернуть. Я оговорился, направо после Стеллы, Одинцовский район, нужно будет повернуть. Вот такое сообщение. Сегодня в Москве прошел русский марш. В СМИ все написали, что там было 350 человек. Это ложь. Мы держали связь с нашими сторонниками, которые непосредственно тут рассказывали нам все. Людей было 3500, но СМИ и полиция всегда в 10 раз все уменьшают. Ровно. Ровно в 10 раз, да, удивительно. Вот. Тогда у нас на марш в Саратове должно быть сколько? 2 человека, 1? Ну да, да, да. Да. Полтора человека. Ну не полтора, как 10. Должно быть 10 человек на марше, да. Вот, так что мы привет передаем всем нашим, значит, и приглашаем всех, я говорю, завтра в поселок Лохино. Значит, хотелось бы показать тогда, что было у нас на русском марше. Значит, вот Серега у нас тут выступает, такой плакат он сделал красивый. Так, вот. Серегу закройте. Так, мне надо. Так. Вот. Вот так это выглядело. Так, так. Вот так это выглядело. Так. Выше. Так, там, значит, ну, много людей выступало. Где, кстати, Кутузов-то? Выше, выше, выше. А, Кутузова сейчас нет. Кутузова нет. Давайте. Ну ладно, выступал Кутузов, наш, так сказать, как это, политзаключенный, так его назовем, выступил Вася Бициоха, вот тут фотография такая интересная, причем Он говорил о том, что вибрирует вот этот стадион «Зенит», про который мы тоже вчера говорили в программе, что, а я выступал следующим, это навело меня на определенные мысли по поводу вибраций. Кстати, вот странные вибрации, но видео у нас не пошло, у нас есть только аудиозапись моего выступления. Вот тут я тоже вот на митинге, о, как я выгляжу. Хорошую фотографию, да. Такую запустили. Это какой СМИ? Версия, прошу прощения. Вот обидел. Да, у нас что-то видео наше не пошло. Ну, давай тогда включим аудиозапись, где она у нас. У нас тут еще вот Дмитрий Игнатьев есть. Да, да. Постоянно Дима... говорят, что мы про него забываем. Вот да, никто... вот опять забыли. Вот Дима тут. Вот, он так с месеженным опа. Да, хорошие фотографии. Значит, вот я напоминаю, Вася Бицох говорил по поводу того, что вибрирует стадион, а это наши деньги, это наши налоги. И вот как бы в продолжение его я выступил. Давайте послушаем это коротко. Эти вибрации, они собрались здесь, причем и полицейские в том числе, они тоже ощущают эти вибрации, и эти вибрации жим-жим такие, очень сильные. Я могу сказать, что вот Вася говорил про стадион, что деньги вложили впустую, это хотя бы вложили. Мы оплачиваем не стадион, мы оплачиваем Ротенбергов, оплачиваем Тимченок, оплачиваем Шуваловых с их самолетами и собачками, мы оплачиваем роскошь тех людей, которые решили, что они князья в нашей стране, что они хозяева в нашей стране. И вот по какому поводу на самом деле мы сегодня собрались? 4 ноября. Что произошло? В 1612 году войска Минина и Пожарского прошли по льду Москва-реки и захватили Кремль. Выбили, чтобы я обещал матом не ругаться, оттуда супостата. Выбили супостата. Через 100 лет выбили отовсюду шведов. Еще через 100 лет Наполеона. Еще через 100 лет вы сами знаете. То есть каждые 100 лет происходит нечто. Почему оно происходит, знаете? Нам говорят, что нет национальной идеи. Вот Сурков, там все эти, они выли, что нет, к сожалению, у нас национальной идеи. Вранье. У нас есть национальная идея с древних времен. Это народовластие. Власть нашего народа. Вот наша национальная идея. Поэтому каждые 100 лет народ пытается освободиться. Может быть, не всегда это происходит у нас, так скажем, ну, мирно, да? Но, может быть, и не нужен этот мирный путь. Может быть, нам нужно собачкам Шувалова дать по жопе один раз. Может быть, пришло время, настало, а может быть, настанет еще через год. Мы не знаем. Вот мы собрались и смотрим друг другу в глаза и чувствуем, как вибрирует. Не стадион «Зенит», а задница Вовы вибрирует, и все остальные задницы вибрируют. И дай Бог нам всем здоровья, дай Бог здоровья нашим детям. Мы победим по-любому. И все вот эти люди, которые стоят здесь и нас охраняют, они будут с нами. Потому что большинство из них уже с нами. Они симпатизируют, они тоже чувствуют эти вибрации. Дай Бог здоровья всем. Один из последних сегодняшних выступающих, также небезызвестный и саратовцам, и федеральному обществу. Преемник в каком-то смысле, Дмитрий Игнатьев. Всем привет, но в тяжелом я положении сейчас нахожусь. После Василия Геннадьевича Вячеслава Вячеславовича выступать вообще невозможно. Сказали все, что я хотел. Друзья мои, я... Вот подходили мы сюда, я смотрю, нас мало. Да нет, нас много по-настоящему. Просто большинство тех людей, которые по-настоящему понимают, что сейчас происходит в стране и в нашем городе, они сидят дома. Ими движет страх. Их запугали. Вот мы можем оглядеться, здесь господа офицеры, полковники, подполковники, майоры стоят, охраняют. Что мы можем сделать? Мы можем вещать. Мы можем говорить. И говорить правду, это самое главное. Я сейчас обращаюсь не к тем, кто пришел на митинг, а к тем, кто его тоже охраняет. Господа офицеры, где ваша честь? Вместо того, чтобы предотвращать рост преступности, насилия и бесправия в этой стране, вы ходите за оппозицией. Вы придумываете преступления. Вам не стыдно? Дядь Юра вот пострадал за слова. Вам не стыдно? Нас за правду в стране сейчас сажают. За правду сажают. Вот у меня ситуация сейчас такая. Меня из партии исключают за пост ВКонтакте. Людей сажают. Где демократия? Демократии нет, народовласти нет. Вот я хочу, чтобы все те, кто сюда пришли подсматривать, подслушивать и записывать, с утра встали завтра, посмотрели в зеркало и спросили себя, а не стыдно ли мне всем этим заниматься? А не стыдно ли мне, что моим детям оказывают такую плохую медицинскую помощь из-за того, что кто-то там собачек своих водит? И может быть, вы сейчас ничего не будете делать, но когда наступит голод в стране, я вас прошу, просто присоединитесь к народу. Сейчас делайте вид. Но каждое утро вставайте и смотрите в зеркало и думайте, не стыдно ли вам. А вам спасибо большое всем, кто сюда пришел. Я вижу, что вам стыдно за то, что происходит в стране, и вы хотите менять. Низкий вам поклон, спасибо всем. Включаем. Теперь нас слышно. Да. Ну вот, слава богу, да, прослушали выступление. Видео нет, к сожалению, спрашивают, где видео. Что-то не пошло видео. Ну, бывает, у нас сбой, и электрическая техника меня не очень любит. Она вырубается. Так что вот... Такое бывает. А в Москве в это время, пока проходили здесь русские марши, причем по всей России, не слышно Мальцева. Пишут, почему не слышно? Все, теперь слышно. Вот, да, по всей России пока проходили русские марши, Вова тоже решил свой русский марш, открыл памятник самому себе, князю Владимиру. Но нужно понимать, что он же так себя и мыслит. Не как тот Владимир, а как вот нынешний такой князь Владимир такой. Чего человек в башке? Так вот, открыли памятник князю Владимиру. Вова там выступил. И вообще сегодня он очень много выступал, что-то рассказывал про традиции, про традиции. Вот призвал противостоять современным вызовам, опираясь на традиции. Но опираясь на традиции, Вову давно бы на кол посадили, это 100%. Или другой вариант, просто бы прах выстрелили бы из пушки, опираясь на традиции. Ну, у нас много хороших традиций, поэтому вот... Медведем бы скормили. Да, непонятно. Зачем он нас призывает на них опираться. А еще он, после его выступления, Кирилл осветил памятник князю Владимиру. Вот попомни мое слово, долго не простоит. После того, как Кирилл осветил, да и тот, и другой. И тот, и другой. Кирилл и этот памятник. Наверняка будет какой-нибудь косяк, или там постамент лопнет, или что-нибудь отвалится, в общем-то, или кто-нибудь в него врежется. Но это 100%. Можно уже прям, потому что там два бедоносца в одном... В флаконе они не могут как бы сделать ничего хорошего. Спрашивают вас, пойдете ли вы посмотреть на новый памятник? Ну, как пойду, конечно, обязательно. Так, потом Вова в Георгиевском зале вручал не валенки, да, как... Как во сне Ломова. Да, как в сне, на картине, которая была во сне Ломова, делал Ельцин, а вручал награды. И вот тоже сказал, наша сила в верности традициям народного единства, верности той высшей свободе, которую обретает человек, присягая Родине. Родине, Вова, не тебе, верности той любви к ней, которая не приходит по приказу, она в наших сердцах. Это в сердце Вовы любовь к родине. Блядь, я думал, любовь к Ротенбергам, Тимченко, Виланчелям, там этому коню Вадику, да, и этой лабрадору Кони, да, там, ну, кому угодно, только не к родине, потому что родина такое, из любви такое не вытворяют, это какое-то сексуальное извращение, буквально то, что делает Путин со своей родиной. Вот вручил кустурице, но не курицу, а орден дружбы, представляешь, а курицу, наверное, вместе с орденом, но это удостоверение, а там это... герб, который да. называли курицей, причем при царе-батюшке. Так что вот кустурица курицу. Да, тот поблагодарил его. Видишь, хорошо еще гражданство не вручил кустурице. Сейчас начнет. Вот, и рассказал о надежде на восстановление отношений с США. Вот День народного единства, как они его называют, мы это называем, это понятно как. Вот, и в День народного единства Путин говорит о восстановлении отношений с США, надежду такую питает, то есть, значит, у него это свербит в одном месте, значит, это очень тяжелая такая штуковина, как какая-то верига, такое бремя на нем, очень он переживает, реально кабала. Переживает. А? Кабала. Кабала, да. Кила. Кила такая у него повисла на одном яйце. Вот. Путин посетил мультимедийную выставку «Россия. Моя история». Видишь, то есть, причем история России какая-то странная, да, после 45-го до 16-го года. И вот представляешь, после 45-го до 16-го года получается, что треть российской истории – это Вова Путин. Ребят, вам не стыдно? Мне жутко стыдно, просто. Чего-чего? Не успели. Я успел его забанить быстрее. Это Цепиш, расслабьтесь. Да мне пофигу. Кто это? Так что... Я был сегодня, подчеркиваю, на русском марше в Саратове и считаю, что это правильно, что Господь меня направил, потому что как-то я планировал быть в Москве, но по двум произошедшим событиям, я подчеркиваю, не смог там быть. И, в общем-то, мои товарищи саратовские не обиделись, потому что они считают, что это правильно, и, в общем-то, наверное, так оно и есть. Что Бог не делает, то к лучшему. Сегодня у нас будет короткий эфир, и многие подчеркнули, что в незапланированное время, но, однако, это, я думаю, лучше, чем ничего, поэтому, к сожалению, сегодня вот так. Да. Так, ну что мы тогда ответим на вопросы какие-то? Да, давайте коротко по вопросам пробежимся, задавайте свои вопросы, если у кого-то есть. Через 10 минут мы тогда отключимся, потому что завтра у нас будет тоже эфир, но уже из Москвы мы проведем, надеюсь. Во сколько? Ну, покажем фейерверк, наверное. Или как? Ну, давай покажем вообще. Ну да, нет. Давайте подумаем, обсудим. Да, может быть, да. Так. Что будем? Будет ли у Сергея эфир? Нет, не будет. Сегодня тоже ни у кого не будет эфира сегодня. А завтра, кстати, я могу провести внеочередной. Да. Ну, потому что новостей много будет. Да, новостей будет моменту. Много. Ну и про русский марш пообщаемся тогда. Может быть, кстати, кого-то из московских организаторов русского марша пригласим и пообщаемся с ними в моей передаче. Мы же для этого ее и делали, чтобы с людьми да. разговаривать. Поэтому вот, пожалуйста, будет хорошая тема. Уже осмыслим так итоги. Какие планы с Жириком? Ну, у нас нет никаких планов с Жириновским. Мы его пригласили на эфир, он как-то так уклонился. Пока. Вы играете в Майнкрафт? Нет, не играю. Хорошее название. Майнкрафт. Майнкрафт, да. Почти как Майнкамф. Слава, удачи тебе, соратник. И мы вам удачи, здоровья, самое главное. И, в общем-то, чтобы через год, остался уже ровно год, ну, все получилось. Вы верите в победу? Ну, если бы я не верил в победу, я бы здесь не был. Борис Миронов выложил новое видео. Это бомба. Надо посмотреть. Посмотрим. Денег нет на фейерверк. Истархов, говорят, колонну ввел. У нас вот так как-то неудобно с Владимиром Истарховым получилось. Когда мы его приглашали в эфир, у нас с техническими проблемами эфир был. Причем не по нашей вине, действительно. То есть там... Ну, вы знаете все эти истории. Ну, сейчас приедем. Да, поэтому, может быть, завтра давай пригласим. Какие проблемы? Ну, мы пообщаемся, и от него тоже в том числе зависит. Но я думаю, что с Владимиром будет очень интересно пообщаться. Просто среди наших зрителей тоже большое количество его зрителей, его, в общем-то, людей, знакомых с его деятельностью. Поэтому, я думаю, было бы интересно снова с ним пообщаться. Просит привет в Австралию передать. Передаем. Привет в Австралию. Так. Знаете ли вы про ватный марш с хирургом? Не, ничего не знаю. Мы только приехали с своего марша, вот прям буквально там, я не знаю, с корабля на бал, поэтому с хирургом мы как-то... Рассказываю вам, Вячеслав, про ватные марши. Первое. Сегодня мы пока здесь сидели в абсолютной зоопарке, собирали все кубы и все прочее к нашему русскому маршу. На площади у нас проходил марш, в котором приняло 15 тысяч человек участие. Но я вам потом покажу фотографии, и вы мне скажете, сколько там народу. Но я насчитал, наверное, 2500. А надо показать паренька от КПРФ, который... Где он? Ниже изображение. Да. Выше звука. Да. Вот это? Да. Вот паренек хороший какой. Отсутствие выборов приводит к революции. Это вот на улице Волжской, недалеко от моего дома. Вот это бывшая клиника профессиональных болезней. Сейчас это здание украли и сделали там аптеку. Хотя, ну, в общем-то, аптека неплохая, если честно. И вот эта улица Волжская, тут ходили. Все радовались тому, что Радаев с Володиным открыли пешеходную зону, но некоторые радовались в кавычках. Вот пришли с такими плакатами. Хотя я там жил рядом, я не пошел радоваться, если честно. Странно. Да, я потому что что-то не радуюсь. Не рад. А мимо нас сегодня проходил крестный ход. Вот, там участвовали... А что, какие 15 тысяч на площади? Что там за 15 тысяч? Сколько там было народу реально? 1002, я думаю. А это которых согнали для чего? Естественно. Ну, для митинга, там концерты, эге-гей, Единая Россия, ура, вперед. А, да, в честь народного единства. В честь народного единства, да. Крестный ход. Как? А крестный ход, уж я не знаю, с чем он связан, он постоянно 4 числа проходит, но тоже, наверное, в честь Дня народного единства. Вот он прям мимо наших окон проходил, я очень хотел, я причем даже начал окно открывать, оно не открылось, представляете, а я хотел открыть и крикнуть «Богородица Путина, прогони!», но что-то вот окно не открылось, и я подумал, наверное, это знак, не надо это кричать. Хотя, мне кажется, это вполне христианский... Вы обещали революцию 7 октября, я помню. Ваша память вас подводит. Либо вы нас с кем-то путаете. Да, либо вы с кем-то нас спутали 7 октября. Немножко как-то это потерялись во времени вы. Тот, кто обещал 7 октября, в общем-то, обещание выполнил, но там немножко все не по плану пошло. Так. Эфир говно. Ну что ж, бывает, кто-то написал так, как-то прям категорично. Надо его забанить тогда. За категоричность? Да, нет, чтобы он не мучился. А то он мучается, представляешь, как плохо человеку, а так мы его забаним, ему сразу станет хорошо. Облегчим. Его участь. Да. Так, ну все тогда, да? Вы не боитесь репрессий, а то, что сейчас происходит, это не репрессии. И как четко сказано, да, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Да, очень хорошая фраза. Поэтому мы же с Навальным договорились, если вы помните, президентом станет тот, кого посадят. Посадят. Так что, в общем-то, мы, может быть, даже ждем. А как же? Представляете, какая прелесть. Я сегодня к микрофону вышел и говорю, ну, я, наверное, скажу последнее слово, потом запнулся и говорю, ну, последнее слово я скажу потом, а сегодня это будет крайнее слово. Ты спрашиваешь, почему бороду не отрастил? Недочет, что могу сказать. Недочет. Анекдоты где? Самый главный анекдот это сегодня все эти выступления Путина. Путин главный русский националист. Бог. И бог, да. И самый главный анекдот, что это... Что они там про российскую... закон о российской нации. Вот это самый главный анекдот. Закон о российской нации. Это просто потрясающе. Спасибо, что вы нас смотрели. До свидания. Спасибо, до свидания. До новой исторической эпохи осталось уже 365 дней и несколько часов. Представляете, 365 дней. Бэм.